Восьмой, девятый и десятый. Татрахайке наракан эка вимшатим ганаянти адхатам стераджаннама рупалакшаннату нукрамишаямас тамишро анда тамишро раураву маха раураваком випакат калусутрам Асипатраваннам сукарамуккам андакупа кримибходжана сандамшас таптасурми ваджраканта шалмали вайтарани пуйода пранародха вишасанам лалабхакша сарамае аданам авичир ахпанам Ити кинчакшара кардамо ракшогана боджана шула прото данду шоко вата ниродхана парьовартана сучимукам ити ашта вимшатир нарака видаятана бхумаяха Татра ясту паравита патья калатранья апахарати сахи калапаша бодхо иемам пурушаярити бхаянакайс тамисри нараке баланни патьяте анашанану дапана данда Тадана сантардхана дибхир ятанбхир Ятьямано джантур ятра камшмалам Асадита эка дайва мурчхам Упаяти тамисра прае Эвам эвадха тамисре ясту ванчайтва Пурушам дарадин упаюнгте ятра Шарири нипатьямано ятанство виданая нашто матир нашта дриштиш чабавати ядхаванас патир вричхая манна муластас матанхатамишрам там упадишанти яствихава этадахам ити мамедам Ити бута дрохена кевалам сва кутумбам эванудинам прапушнати сатадихи иха вихая сваям эватад ашубхена раураве нипатати. Перевод стихов. По мнению одних мудрецов, существует 21 адская планета. Другие же считают, что таких планет 28. О царь, я расскажу тебе вкратце об этих планетах. Я упомяну их названия и опишу, как они выглядят и чем отличаются друг от друга. Вот название 28 адов. Тамисра, Ангатамисра, Раурава, Махараурава, Кумбхипака, Каласутра, Асипатравана, Сукармукха, Ангхакупа, Кримибходжана, Сандамша, Таптасурми, Ваджраканта, Шалмали, Вайтарани, Пуйода, Пранародха, Вишесана, Лалабхакша, Сарамейдана, Авичи, Аяхпана, Кшаракордама, Ракшогана Бходжана, Шулапрота, Дандашука, Авата Ниродхана, Парьявартана и Сучимукха. Каждая из этих планет является местом наказания живых существ. О царь, к тому, кто силой отнимает у ближнего законную жену, детей или деньги, в момент смерти приходят грозные ямадуты. Набросив на грешника петлю времени, они хватают его и тащат на адскую планету под названием Тамисра. На этой погруженной во мрак планете ямадуты безжалостно избивают грешника и бранят его. Изнуренный голодом и жаждой, он тяжко страдает под ударами лютых посланцев Ямараджи, и порой от боли лишается чувств. Тот, кто, обманывая ближнего, тайком прелюбодействует с его женой и растлевает его детей, попадает в ад Анхатамисра. Там он оказывается в очень жалком положении, подобно срубленному под корень дереву. Еще на пути к Анхатамисре грешника подвергают ужасным пыткам, и от невыносимой боли он лишается рассудка и зрения. Вот почему ученые, мужи, дали этому аду такое название. Человек, отождествляющий себя с материальным телом, тяжко трудится день и ночь, стремясь заработать денег для удовлетворения собственных нужд, а также нужд жены и детей. При этом он часто совершает насилие над другими живыми существами. Такой грешник в момент смерти, помимо своей воли, расстается и с телом, и с семьей, и низвергается в ад Раурава, где его сурово наказывают за жестокое обращение с живыми существами. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Чи Бхактивиданты с вами Прабхупада. В Шримад Бхагаватам 10.84.13 сказано: Ясьятма будхи куна петри дхатуке свадхик калатра дишу бхавма яджадхик Ятридха будхих салилена карчичид джанешвабхиджнешу саева гокарахам. Если человек отождествляет себя с телом, состоящим из трех элементов – желчи, слизи и воздуха, и слишком привязан к своей жене и детям, если он считает землю, на которой родился, достойной поклонения, а посещая места паломничества, лишь омывается в священных водах, но не ищет встречи с людьми, обладающими истинным знанием, значит, он ничем не лучше осла или коровы. Есть два типа людей, находящихся во власти мирских представлений о жизни. Одни из-за невежества отождествляют себя с телом и потому мало чем отличаются от животных. Са-эва-го-кара-га. Тогда как другие не только думают о себе, как о материальном теле, но и совершают множество грехов, чтобы поддерживать свое тело. Стремясь добыть деньги для себя и своей семьи, они пользуются обманом и без всякой причины жестоко обращаются с другими. Такие люди после смерти попадают в ад, называемый Раурава. Просто отождествлять себя с телом, подобно животному, еще не такой большой грех. Но если ради удовлетворения нужд тела человек совершает греховные действия, он попадает в Раураву. Об этом говорит Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур. Животные, безусловно, полностью отождествляют себя с телом, однако, поддерживая существование своего тела или тел своих самок и детенышей, они не совершают грехов. Поэтому животным ад не грозит, но человек, движимый злобой и завистью, и готовый ради удовлетворения потребностей своего тела обмануть любого, непременно попадает в адские условия жизни. Итак, Шукадева Госвами говорит о том, что некоторые мудрецы говорят об 21 количестве адских планет. Другие говорят, что их 28. И Шукадева Госвами различает мудрецов и других. Кто же такие мудрецы? Это пандиты. Есть несколько категорий браманов. Те, кто совершают жертвоприношения ведические, их называют випры. Те, кто очень хорошо изучил Писание, их называют пандита. Те, кто поклоняются Вишну, их называют брамана. И те, кто заняты преданным служением Верховной Личности Бога, то есть занимаются бхакти-йогой, тех называют браманы-вайшнавы. Не просто вайшнавы, а браманы-вайшнавы. Самая высшая квалификация брахманического сословия. Итак, мудрецы, пандитага. Ашочан анвашочам ствам прагьявадам ча бхашасе, гатасум агатасум твам Аношучанти пандитаха. Ты пытаешься говорить как мудрый человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых и ни о мертвых. Итак, мудрецы пандитаха, изучившие священные писания, но они не являются живыми существами или браманами, обладающими истинным знанием. Поэтому Шукадева Госвами говорит, иные мудрецы говорят, что 21. Но я тебе опишу их все. 28. Почему говорит так Шукадева Госвами? Потому что он вайшнава. Он более глубже постиг науку. Даже науку строения материальной вселенной. В Шримад Бхагаватам описываются разные измерения времени и пространства. Разные живые существа. И Махарадж Парикшит говорит Шукадеву Госвами, для чего ты мне все это рассказываешь? Это же просто информация. И Шукадева Госвами говорит, для одних людей это удовлетворение их ума, получение информации. Но для преданного это немного другое. Для преданного это возможность постигнуть величие Господа и как все устроено, чтобы понять ход течения событий. Итак, нам иногда кажется, что много какой-то ненужной информации. Давайте говорить о Кришне, о лилах. Нет, невозможно говорить о лилах, если мы не постигли ход событий в этом мире. Прабхупада всегда подчеркивал, очень сложно освободиться от того, от чего не знаете, освобождайтесь. То есть, прежде чем от чего-то освобождаться, надо понять, что надо от этого освобождаться. А от чего мы тогда освобождаемся, если мы не знаем, от чего мы освобождаемся? Должны понять эту природу, материальную природу, как она влияет на живое существо и что происходит. Должны понять эти гуны материальной природы, должны понять закон кармы, время, живое существо, как оно обуславливается всеми этими признаками. И должны понять, что всем управляет Господь и каковы наши отношения с Господом. Итак, Шукадева Госвами начинает объяснять 28 адских планет. И также он начинает говорить, за какие поступки и куда попадает живое существо. И он говорит, охваченное эгоистическим принципом. Что же за эгоистический принцип и в чем он выражается? Ведическая литература говорит, что эгоистический принцип выражается в сексуальных желаниях. Сексуальных желаниях. Это самое главное и самое грубое анартха в сердце живого существа. Артха означает богатство, а анартха – то, что не имеет никакой ценности. Не богатство, анартха – нет богатства. Но то, что живое существо, охваченное эгоистическим желанием независимых чувственных наслаждений, принимает как за богатство и оберегает. Это желание. Можно часто услышать, когда люди слышат, что мы говорим о сексуальных ограничениях, они говорят, тогда зачем жить? Они так берегут. Они так берегут это желание наслаждаться сексом. Все очень берегут. Они согласны отказаться от мяса. Они согласны отказаться от азартных игр. Не играть больше в домино. Они согласны отказаться от употребления одурманивающих веществ, но отказаться от сексуальных желаний. Живое существо привязано к сексуальным желаниям. Оно боится с ним расстаться. Поэтому мы видим, что живое существо легко может отказаться от чего угодно, но ни в коем случае не от сексуального желания. И оно охраняет эту анартху, обороняет. Так появляются четыре потребности в человеческом обществе. Еда, сон, секс и оборона. Сон – это деятельность ума. Еда – деятельность языка. Секс – деятельность гениталиев. И все это надо оборонять. И если кто-то из вас помнит, ложное эго как раз трансформируется в три таких субстанции. Ум, язык, и гениталии. Так что же тогда обороняет это живое существо? Сложное эго, которое выражается в чем? В сексуальных стремлениях, в удовлетворении своих чувств, эгоистических. И каждое живое существо охвачено этим сексуальным желанием. Грубо, это сексуальное желание выражается во влечении к противоположному полу. А тонко, к желанию выгоды, желание занять какое-то положение и желание выделиться, желание пуджи, славы и почести. Итак, живое существо, охваченное этими сексуальными признаками, начинает совершать греховные поступки. И мы с вами уже обсуждали это, когда Арджуна говорит: почему, все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки? То есть выхожу за рамки предписаний, хотя я знаю, что это нельзя, и что так надо себя вести. Почему все равно я выхожу за рамки предписаний? Как будто бы какая-то сила извне заставляет делать меня это. И Кришна говорит: это, Арджуна, твое собственное вожделение. Ненасытный, всепожирающий враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. Таким образом, почему мы многого не знаем? Не знаем, как действовать. Какая-то ситуация бытовая, и мы сбиты с толку, не знаем, как поступить. Приходим к какому-то мудрецу: что сделать, как поступить? Как вы думаете, почему мы не знаем, как поступить? Когда говорится, в сердце нашем пребывает Кришна, а где Кришна, там знания, все писания, все там. Почему же мы не знаем, как поступить в элементарных, абсолютно в элементарных вещах? Потому что наше знание покрыто чем? Вожделением, похотью. Этим эгоизмом. И живое существо начинает оборонять свои сексуальные желания. Как? Оно начинает критиковать любого, кто посягает на его сексуальные желания. На его желание выделиться, на его стремление к выгоде и на его стремление к славе и почести. Любой становится врагом живого существа, кто посягает на его чувственные наслаждения. И живое существо прибегает к таким хитрым ловушкам. Оно начинает использовать также священные писания для того, чтобы оправдать все свои отклонения. И такой вид отклонений называется сахаджия. Имитация духовной жизни. Выдавать свое вожделение за духовный прогресс. И говорится, сахаджия – это смерть духовной жизни. Когда живое существо просто не способно ограничить свои чувственные наслаждения, но хочет каким-то образом занять положение в обществе мирское, оно будет так действовать. Сейчас мы с вами прочитаем удивительные вещи. Сейчас мы обсуждаем, почему же живое существо совершает грех, и грех является причиной того, что живое существо попадает в ад. Все виды греховной деятельности связаны только с одной проблемой – вожделение. Человек не может контролировать свое вожделение. Значит, не может контролировать свое ложное эго, свои сексуальные потребности. И когда мы говорим о знании, мы должны понять, что сексуальная жизнь и духовная жизнь не имеют ничего общего. Они никогда не сочетаются. Чем меньше сексуальной жизни, тем больше духовной. Чем больше сексуальной жизни, тем меньше духовной. Поэтому говорится, что все половые отношения и женщин, и мужчин в процессе обучения должны быть сведены к нулю. Не к минимуму, а к нулю. Вообще нет никаких половых взаимоотношений. И Кришна говорит: я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. Что это означает? Человек может вступать в половые взаимоотношения, но только с одной функцией, для чего и предназначены половые отношения. Они не предназначены для чувственных наслаждений. Половая потенция предназначена, чтобы помочь другим обусловленным душам, которые не завершили свой путь по пути самоосознания, еще раз воплотиться в теле и получить достойное образование в сознании Кришны. хорошее воспитание и образование в сознании Кришны, чтобы вырвать живое существо, которое было неуспешно в своей прошлой жизни, вырвать его из когтей майя-джали, иллюзорной энергии, и вернуть его назад к Богу. Только с этой целью предназначен секс или половые взаимоотношения. Позволить живому существу вырваться из круговорота рождения и смерти и вернуться на одну из планет духовного мира, Вайкунтха-лок. Поэтому в шастрах говорится, никто не должен становиться гуру, духовным учителем, царем, отцом или мужем, если не способен вырвать своих подопечных из когтей круговорота рождения и смерти. Вот какая ответственность ложится на живое существо. И если живое существо вступает в брак, но не способно быть очень хорошим, послушным учеником духовного учителя, говорится, такое живое существо, несомненно, такой мужчина. Речь идет о мужчине, не о женщине. Женщина должна быть целомудренной и хорошо готовить. Все. Этому обучают женщин. Целомудрие, и одна из частей целомудрия, это исполнять религиозные обряды. Она будет поклоняться дома божеству, делать там просад, готовить, правильно квартиру убирать, будет следовать определенным принципам религиозным. А мужчина вот как раз, он будет учиться преданности гуру и Кришне, контролировать свои чувства. Контроль ума и чувств – это как раз прерогатива мужского пола, как самой сильной части населения. И когда мы говорим «защита браманов», «защита коров», «защита целомудрия женщин», «защита детей» и «защита стариков», это кому обращаются-то? Кто их должен защищать? Это в смысле Кришне, говорят? Кому это говорят? Мужчинам. Мужчинам говорят. Браманы уже не считаются мужчинами. Почему? Они вне телесной концепции. Они постигли брахман. Поэтому их нельзя назвать ни мужчиной, ни женщиной. Они браман, они душа. Все. Все же остальные, кто еще мужчины, должны все это защищать. Спокойно. Итак, живое существо совершает очень много греховных поступков из-за своего вожделения, из-за стремления наслаждать свои чувства. И это стремление выражается в этих сексуальных проблемах. Вот почему говорится, человек должен пройти курс обучения под руководством духовного учителя. Садхана Вайдхи Бхакти. И нет ни одного практического метода, как избавить живое существо от сексуальных желаний. Ни одного практического метода нету, как избавить живое существо от сексуальных желаний, кроме бхакти-йоги. Сексуальное желание, материальное, кама называется, кама-шакти, поэтому есть кама-сутра. И существует четыре уровня проявления сексуальных проблем. Первый называется карма-ками, если вы помните. Говорится, первый выражается в том, что живые существа привлекаются друг к другу. Привлечение противоположным полом. Это самое низшее, самое грубое проявление вожделения. Это самые примитивные люди. Все их влечение сконцентрировано на противоположном поле. Мужчины все время гоняются за женщинами, а женщины все время думают и мечтают, как бы обольстить побольше и понравиться по большей части мужчин, чтобы чувствовать себя увереннее. Следующее. Это желание семейной жизни. Это также сексуальная проблема. Желание семейной жизни. Следующий уровень, когда трансформируется сексуальное желание. Желание иметь себе подобных. Экспансироваться. Как Кришна. То есть желание потомства. Потом появляется другой вид сексуального желания. Это никакая не бхакти, никакое не духовное, ничего. А просто похоть. Дальше продолжает распространяться. Похотливый эгоизм. Желание приобрести отдельный дом. Вот так дом нам нужен. Да? Желание иметь дом. А раз дом, нужна следующая проблема. Утварь нужна. Утварь, знаете? Тефаль, сковорода тефаль, там это что-то, мулинекс, там, ну и все такое. Кровать, диван, ковер, седло и телевизор. Корзина, картонка и маленькая собачонка еще неплохо. И живое существо, удовлетворяя все эти свои потребности, поскольку это происходит из вожделения, живое существо, стремясь удовлетворить это вожделение, сразу же трансформирует еще нескольких качеств. Говорится, когда вожделение не удовлетворено, оно гневается. А? То есть гневается. А когда оно гневается, отключается память и разум. Все, что оно говорит, бред. Все, что оно делает, безумие. И всему, к чему это приводит, таким общаться. Вбивается что? Жадность и обязанность. Я и мое усиливается. Мое, мой мулинекс. Моя сковорода, тефаль. Это... Наша с тобой кровать. Это наши дети. Итак, утварь, дом, утварь. И живое существо начинает что? Эксплуатировать религию. Божествлять. Начинает выискивать в шастрах разные шлоки, комментарии, где это хорошо. Оно делает разрыв. Из песни начинает слова что? Из песни слов что? Деятели. Из песни слова вытаскивать. Таким образом цепь нарушается. И тот, кто не образован, он им верит, потому что они показывают ему, смотри. И все говорят, точно? Смотрите, в цепи песни, то здорово. Потому что суть, что это не ашрамов у них и никакой дхармы. Изображают эту религиозность. И есть два типа семейных людей. Это грихасхи. Джайдиганат. Грихасхи. Поэтому называется грихаска ашрама. Ашрама означает правильные половые взаимоотношения, то есть ограничение секса. Есть правила, поэтому ашрама и дхарма – цель. Цель и метод достижения этой цели. И у нас санатана дхарма. Санатана дхарма – back to Godhead. Развить любовь к Богу и вернуться. И секс, и любовь к Богу не имеют ничего общего. Поэтому человек, постепенно понимая пагубное влияние сексуальной жизни, постепенно начинает ограничиваться в процессе очищения и обучения. Чем греховнее человек, тем больше вожделения. Чем чище человек, тем вожделения меньше. Можно очень хорошо определить, кто чище, кто греховнее. А еще легче определить, кто способен контролировать свое сексуальное желание. А способность контролировать ум и чувства – это означает, у человека очень сильная вера. Шрадха шакти. Когда человек развивает веру в общении, баладут падита, с каким-то верующим человеком он общается, слушает от него, он проникается этим шакти. Суа крипа шакти в него проходит. Если это реализованный человек, он реализовал эту веру, то общаясь с ним, называется саду санга. Человек получает в сердце это семя. Бхакти ладо хридо. То есть он садит в его сердце семя преданного служения, оно начинает расти от общения с такой личностью. И у человека начинается шрада, вера. И вера выражается в способности контролировать ум и чувства. Пять органов чувств и шестое ум. Это все то, что мы пытаемся наслаждать независимо. Итак, живое существо... Еще лучше, которое способно контролировать. Вожделение есть, но оно его контролирует. Чем? Преданным служением. Оно занимает свои чувства в преданном служении. Шраванам, речь в шраванам. Ой, вернее, слух в шраванам. Речь в киртанам. Ум смаранам, шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведанам. Девять форм преданного служения. Чувства должны быть вовлечены. И мы говорим «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари». Что это означает? О всерадующий и привлекающий Господь, о внутренняя потенция наслаждения Бога, займи меня в преданном служении. Мы просим, чтобы эта потенция наслаждаться превратилась в потенцию наслаждать. И кого? Бога. Таким образом, живое существо, когда оно правильно действует, его чувства вовлекаются в процесс слушания, воспевания, памятования, служения божеству и так далее, и живое существо начинает вовлекаться в процесс бхакти. И бхакти-йога предназначена для того, чтобы ослабить сначала грубое сексуальное желание, а потом и тонкие. Взять их все под контроль. Чем? Преданным служением. Вайдхи садана бхакти. Режим, правила и предписания, определенные под руководством авторитетного преданного, который сам опытен. Опытен, значит, он ошибался, опять делал, получил нужный результат и теперь считается реализованной личностью. Опытная личность под руководством опытного преданного. И таким опытным преданным является гуру. Гуру или его представитель, тот, кто служит ему и также строго следует всем указаниям духовного учителя. И это выражается, что у него ум более стабильный. Он может контролировать свой ум и чувства. Отжас повышается. Как только человек сбрасывает семя, допустим, вот я изучал такую науку, как в глаза просто пороговиться глазу, узнать, когда, сколько часов назад человек сбросил семя. Сбрасывает, сколько раз он сбрасывает. Сколько в этом году он приблизительно это раз сделал. По ногтям можно определить. Все в нашем теле вылазит, все в наше тело. Все наши греховные поступки, они проявляются в нашем теле. И целая наука, как просто определить. Знаете, да? Как можно по пульсу определить, какие виды нарушений делает человек. Вот три пальца, знаете, да? Вот тремя пальцами можно, нитевидный пульс, центральный, так можно по пульсу определить разные проблемы человека. Где он обманывает, где как. Но если вы будете это делать, вас будут бояться. Вы будете обличать, но суть не обличить, а помочь человеку. Просто человек очень сильно привязан к вожделению, очень привязан к греховной жизни. Очень привязан. И суть помочь, а не обличать. Поэтому мы никогда не говорим об этом. Даже если видим человека, что у него куча проблем, он думает, что никто не знает, обманывает, что-то говорит, да я там такой. Так все смешно. Это как ребенок. Когда ребенок обманывает, вы же всегда видите, что он обманывает. А он уверен, что. Ну, знаете, как человек, как ребенок прячется, а вы ходите, говорите, ой, где же он? Ну, вы знаете, где он, потому что он не умеет ни прятаться, ничего. И также, говорится, духовный учитель или опытный преданный, который изучал многие вещи, он сразу видит, что происходит. Но он подыгрывает, чтобы не беспокоить. Говорится, мудрецы не беспокоят невежд. Они занимают их деятельностью, проникнутой духом преданного служения, для постепенного развития сознания Кришны. Не надо осуждать никого, просто человек очень слаб, очень греховен, очень привязан. И когда человек строго не следует или не понимает важности ограничения сексуальной жизни, говорится, он всегда лжив. Он теряет самый важный аспект, сатья, правду. Он обманывает себя и всех окружающих. Всех. Это самая лживая личность. И особенно в этом выражается нарушение этого принципа. И вы, если знаете, всегда речь идет, всегда, как какая-то проблема, не о мясе, не о дурманивающих веществах, а о чем всегда, на чем всегда все замкнуто? На четвертом регулирующем принципе, от чего падал даже великий йог Вишвамитра. И все остальные. Даже сейчас мы можем видеть, если у кого-то какие-то проблемы, даже в нашей организации, то всегда, как говорят французы, «шерше ля фан». Ищите что? Кого ищите? Тетеньку. Ищите тетеньку. И говорится, такие грехаски, или так называемые грехаски, которых вторая категория, это не грехаски, это грехометхи. Санскритский термин «грехометха». Он только думает об этом. И все остальное эксплуатирует. Писание, духовных учителей, отношения с преданными. Просто подгребает под себя. На самом деле не следует ничему. У него все сконцентрировано только на этих кармаками. Он хочет просто хорошей, счастливой жизни наслаждаться здесь, в материальном мире. Чем наслаждаться? Отношениями с противоположным полом. Или выделяться, власть, почести и так далее. Хочет наслаждаться либо грубо, либо тонко. Дальше мы сегодня читали в этом тексте. Они привязаны к земле, на которой родились. Они сразу говорят, только в этом городе будем жить, вот здесь только. Только в Днепре. Или только на Украине. Потому что это самая священная земля. Именно здесь веды появились. И все языки произошли от украинского языка. Вы понимаете, откуда они пишут эти работы? Они хотят, чтобы самая священная земля была какая земля? Украина. Русские там претендуют на веды. Монголы там. И все претендуют. Если что-то появилось совершенное, все народы будут на это претендовать. Почему? Потому что все они кармаками. Они все привязаны к своему месту рождения и будут кричать об этом. Они не знают истины. Только в шастра говорится, где были записаны веды. Где Вьясадева жил, кто знает, где он отредактировал и записал веды. Вот клянусь вам, не в Днепропетровске. Поэтому мы сразу должны отличать этих ученых, кто они такие. Преданный должен мгновенно отличать, с кем он общается. Прабхупада говорит, как только откроет рот, сразу понятно, кто перед тобой. Потому что с языка слетают все проблемы эгоистические, а значит все сексуальные проблемы. Слетают тут же с языка. И тот, кто умеет шраванам слушать, он мгновенно определяет, что происходит с человеком. Он видит, у него зрение, слух, обоняние, осязание. Все совершенно работает по-другому. И говорится, когда приходит знание, оно сжигает последствия греха. И человек начинает различать очень хорошо. Он начинает видеть вещи такими, какие они есть. Он начинает дискриминировать. И он видит людей. Ага, этот негодяй, этот демоничен, этот невинен, а этот предан. Он испытывает прему по отношению к Господу, то есть любовь к Богу испытывает. Дружит с преданными, любой преданный для него друг, сострадает невинным, проповедует дживадой и держится на дистанции от критиков, любого, кто критикует, от тех, кто атеистичен и враждебно относится к преданным и к Богу. Он от них подальше держится. Называется Матхьяма Адхикари. Очень высокая квалификация. Итак, вожделение является причиной того, что живое существо попадает на сковороду адской планеты. Раньше люди думали, что это шутка, когда сковорода. Нет, есть просто планета, которая похожа очень на это. Это не то, что такая сковорода, как вот как Тефаль, там раз, бум, упал, просто большая сковорода с тефлоновым покрытием. Жаришься, масла не надо. Нет. Планета так сравнивается как со сковородкой. Как наша Земля сравнивается с диском, так и та планета сравнивается со сковородой. И разные погодные условия там существуют. Там все тройственные страдания увеличены во столько крат, что человек 24 часа в сутки, ни секунды ему не дают отдохнуть от страданий. Ни секунды. Итак, когда живое существо сбрасывает семя, особенно мужчина, у женщин регулируемая потенция. Поэтому женщина сколько угодно может делать это. И почти не страдает. У нее сбалансированная система. А у мужчины теряется все. Чем больше мужчина теряет семени, тем он становится тупее. Он теряет оджас. Есть теджас, знаете, да? Когда аскезами, сила определенная. Это когда правило ограничений, когда человек не сбрасывает семя, не наслаждается, ограничивается. Появляется теджас, решимость. В словах появляется энергия. Человек говорит, человек сразу принимает. Убежденность в поступках, решимость. Ум четко концентрируется. Медитативное состояние очень быстро достигается. И говорится, способность сосредотачиваться. Благодаря этому память усиливается. И так далее. И говорится, рассеиваются фантазии и иллюзии. Человек прекращает ложно, иллюзорно о чем-то мечтать. Что если я буду так жить, вот как сейчас живу, я буду счастлив. Он четко видит, если я так буду жить, стану свиньей. Он четко видит. А когда человек теряет отжиз, теряет семя, теряет отжиз, наслаждает чувства, то этот вид потенции, теряющийся, говорится, рассеянность в уме, память ослабевает. Все, что говорит человек, ни на кого не действует, болтун какой-то. Он начинает иллюзорно мыслить, то есть фантазии появляются. Он думает, что я буду вот так действовать, буду счастливым и так далее. лживость проявляется и так далее, и так далее. Все виды разных проблем возникают. И говорится, человек, который теряет отжиз, он не способен к обучению. Вот почему маленьких детей в гурукулах строго ограничивали, никаких. И девочек отделяли от мальчиков. Особенно, когда они достигали полового созревания. Также и у нас в храмах женщины, есть женская половина, есть мужская, женщины там немножко сзади стоят, мужчины немножко впереди, иногда рядом стоят. Но важно это знать. Это знать. Почему? Потому что чувства очень быстро возбуждаются. Особенно у человека, у которого слабая вера. Поэтому, когда человек приобретает очень хорошую веру и может контролировать свои чувства, он может стать семейным человеком. И тогда семейная жизнь будет помощью ему. Как крокодил очень силен в воде, слон на суше, орел в воздухе, так и человек должен занять тот ашем обезьяна на дереве. Брось обезьяну в воду, она все беззащитная. Вытащи крокодила на берег, и он все беззащитен. Засунь слона в воду, Ганджендра, все, проблема. И также эти ашрамы. Надо занять то положение человеку, где он может быть сильным в исполнении служения Богу, Гуру и Кришне. И если для человека грихастха ашрам является тем положением, в котором он может быть силен в служении Гуру и Кришне, он должен стать семейным человеком после обучения. Если он чувствует себя более сильным, как брахмачари, он должен остаться брахмачари. Так живое существо определяет свое положение. Почему? Потому что четко сформулирована цель жизни. Сформулирована. Когда человек может сформулировать цель жизни? Только тогда, когда он прошел обучение. То есть был обязательно несколько лет брахмачарием. Никаких половых отношений. И когда человек прекращает на какое-то время, даже вот мы сейчас видим, люди приходят уже с опытом греховной жизни, они должны ограничиться. Как минимум 3-5 лет. А лучше 50. И чем человек меньше теряет семя, мужчина, тем сильнее становится его способность к концентрации, к медитации. Тем сильнее память, тем лучше он правильно действует, решительно, энергично. Нет такой, все время спит на лекциях, знаете, сонливый, все время никуда не может приходить, все время чувственное наслаждение, комфорт все время. Это все сексуальные проблемы. И говорится, хороший ученик, хороший брахмачари, который обучился контролировать чувства, можем видеть, человек, когда правильно соприкасается, как он обучился, как узнать, он может соприкасаться уже с объектами, и проблем нет. А пока он не обучен, он как только соприкоснется, раз у него проблемы. Сразу мгновенно. Только соприкоснется, проблемы. Значит, он должен ограничиться. Он должен понять сам. Это сознание. Человек должен понять точно. Как только вот немножко пообщаюсь с матаджами, все у меня. Сплю потом, все время хочется наслаждаться. С джипы начинаю рассматривать. Ой, прямо видео хочется смотреть. Ой, что-то так. Ой, ну прямо... Хочется общаться с кармическими людьми. Ой-ой-ой. Да, преданные сразу такие не очень культурные становятся. Даже корми более культурные, говорят такой человек. Такой говорит так. Знаете, он наслаждается. Он попал в ловушку вожделения. Все эти фразы одни и те же, только говорят о том, что человек не способен контролировать свою сексуальную потенцию. А чем она контролируется, мы еще раз говорим? Верой. А вера выражается в служении Богу. По вере вашей и будет вам. Насколько человек предается мне, настолько в соответствии с этим я награждаю его. Итак, мы прочитаем дальше. Во второй песне Шримад Бхагаватам. Комментарий Шрилы Прабхупады. 12 главы. Совершенствуясь в бхакти-йоге, человек постепенно избавляется от всего ненужного. Первый шаг на этом пути – медитация на лотосные стопы личности Бога, которая возводит медитирующего на стадию анартха невритти. Самый грубый вид анартхи, привязывающий обусловленную душу к материальному существованию – это сексуальное желание, которое со временем принимает форму союза мужчины и женщины. Когда мужчина и женщина заключают союз, сексуальное желание еще больше усиливается. Это выражается в том, что они приобретают дом, у них появляются дети, друзья, родственники и накапливаются богатства. Окруженная всем этим, обусловленная душа запутывается в сетях иллюзии, и у нее развивается чувство ложного эгоизма. То есть складывается ложная концепция «я и мое». А сексуальное желание распространяется на области политики, общественной, альтруистической, филантропической и других видов бессмысленной деятельности. Вся эта деятельность напоминает морскую пену. Ее вдруг становится очень много, но в следующее мгновение она, подобно облаку в небе, исчезает так же быстро, как и появилась. Результаты такой деятельности, как и результаты сексуального влечения, окружают обусловленную душу плотным кольцом, поэтому бхакти-йога направлена на то, чтобы постепенно избавить человека от сексуального желания. Сексуальное желание принимает три формы: стремление к выгоде, желание почестей и стремление выделиться из общей массы. Обусловленные души одержимы этими проявлениями сексуального влечения. И каждый может сам судить, сколько он свободен от подобного рода материальных желаний, основанных в первую очередь на сексуальном влечении. С каждым кусочком съеденной пищи человек ощущает, как утоляется его голод. Аналогичным образом он должен научиться чувствовать, в какой степени ему удалось освободиться от сексуального влечения. Практика бхакти-йоги приводит к ослаблению сексуального влечения во всех его проявлениях, потому что, по милости Господа, тому, кто занимается бхакти-йогой, сами собой приходят знание и отрешенность, даже если с материальной точки зрения такой человек не имеет хорошего образования. Знание подразумевает способность видеть все в истинном свете. И если обладающий знанием человек приходит к выводу, что некоторые вещи абсолютно бесполезны, то он, разумеется, тут же отказывается от них. Итак, человек должен пройти обучение, быть брахмачарием. И сам после обучения брахмачарского, то есть почувствовав, что он может теперь регулировать свою жизнь в соответствии с целью человеческой жизни, то есть возвращение назад к Богу, он может вступить в семейные взаимоотношения, чтобы попытаться усилить свою природу в достижении духовных сфер. Поэтому брахмачарий во время обучения ходит обязательно лысым. Почему? Обязательно он бреет голову и носит шикху. Это гуна благости. Все должно соответствовать гуне благости. Почему? Потому что, соприкасаясь с гуной благости, она начинает влиять. Он отделяется ашрамы раздельные. Он поменьше общается с женщинами. Он не одевается слишком хорошо. Он полностью зависит от милости гуру и Кришны. У него нету никаких денег. У него нету 300 кассет. Крутых плееров. У него нету красивой такой суперовой одежды. Он очень прост. Очень прост. Брахмачари живет очень просто. И полностью сконцентрирован на служении гуру и изучении священных писаний. 3-5 лет такой жизни позволяют человеку, если он, как вот мы сейчас прочитали, на самом деле занимается бхакти-йогой, то, несомненно, его сексуальные желания уменьшатся. Он сам это увидит. Не надо ни у кого спрашивать. Иногда говорят: вот как вы считаете, я продвинутый, нет? Человек сам может определить по своей похоти. Надо быть просто честным, правдивым по отношению к себе. И тогда можно видеть, насколько я серьезен в духовной жизни и могу ли я рассчитывать на милость гуру и Кришны. Ясья прасада, бхагават прасада. Могу ли я удовлетворить гуру, когда во мне столько похоти? И Кришна, находясь в нашем сердце, проявляет несколько аспектов. Чайте гуру, гуру в сердце. Он контролирует нас, каждый поступок. Он санкционирует любую нам деятельность, и он свидетель. Чайтья-гуру, что это такое? Значит, Кришна из сердца нам постоянно говорит, что правильно, что неправильно, что надо делать, а что не надо делать. Но мы ему не подчиняемся. Говорится, одна из первых стадий – это начать слышать. Это очень высокий уровень, когда преданный слышит из сердца Кришну. И Кришна там все время говорит, не надо это делать. Да. То есть, как Кришна говорит Арджуне, если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Арджуна слышит Кришну? Прямо извне и изнутри. И говорится, когда живое существо еще не способно слышать Кришну из сердца, Кришна приходит извне, как гуру, как духовный учитель. И говорит, так себя не веди, не надо, давай вот так, давай здесь ограничимся, давай понемножечку начнем потихонечку, понемножку, а тут побольше духовной жизни, поменьше так. И давай. Гуру приходит, чтобы обучить нас, как всю жизнь, весь свой жизненный воздух отдать Кришне. Как занять себя в преданном служении. О, займи меня в преданном служении. Шримати Радхарани. Итак, человек проходит эти стадии. Вот обязанности мужчины. Видите, обязанности мужчины это еще покруче, чем обязанности женщины. Вот это обязанность. Это и есть настоящий мужчина. И ведическая литература говорит, как узнать настоящего мужчину? Он предан. Он является преданным Господа. Поэтому во всей ведической цивилизации девочки и женщины, и девушки все поклонялись Господу Шиве. Все поклонялись его супруге Калькаяне. Для чего? Они думали, пусть мой муж не будет богатым, пусть у него не будет какого-то положения в обществе, но, пожалуйста, дай мне, чтобы он был настоящим преданным. Тогда я буду так ему служить, я буду все вот то делать, что говорится в шастрах. Потому что, служа преданному, я совершаю преданное служение Кришне. А значит, я возвращусь назад к Богу. Он вернется назад, и я вернусь. Итак, настоящий мужчина, тот, кто предан Гуру и Кришне, настоящая женщина, та, которая предана такому мужчине. И если человек может оставаться брахмачарием, то есть не вступать в семейные взаимоотношения в течение всей жизни, это означает, что он должен быть очень и очень строгим. Строгим брахмачарием. Говорится, даже мысли не допускать о женщинах. Даже в уме у него мысли нет о женщинах. Почему? Так он сконцентрирован на служении. Полностью занят. Ум, речь и тело. Три данда. Полностью заняты. Даже мысли нет. Никаких иллюзий не питает. Почему? Потому что строго хранит брахмачарию. И полностью занят в служении своему гуру и Кришне. Хари Кришна. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы. Видите, утренние лекции посерьезнее, да? Меньше анекдотов, меньше ха-ха. Вот что такое мужчины. Ну как? Мужчины. Вы довольны? Можно спросить? Да. Скажите, пожалуйста, разницу между Кришной и Шивой, когда поклоняться кому-то? Потому что вот читаешь книги, они поклоняются только Шиве, другие только Кришне. Можете поклоняться только Кришне. Ну, а разница? Вот желудок, да, и живот. В чем разница? Между желудком и животом. Вот если... О, видите, один внутренний, а другой внешний. Да? Вот так же. Шива – это как бы внешняя часть желудка. А сам желудок – это Кришна. Поэтому пища, попавшая в желудок, удовлетворяет всех, даже живот. Поэтому живот так гладит. Когда пища попадет в желудок, живот так гладит. Даже животу хорошо. Все. Поэтому надо Кришне поклоняться. Пожалуйста, есть вопрос. Такой вопрос. Когда человек уловился, да, на том, что он, ну, попал в ловушку вожделения, допустим, видит, что желания какие-то появились. Как можно избавиться от этого? Как избавиться? Да. Ну, когда человек уже уловил себя на этой мысли, что он попал под него. Обычно преданный мешочек берут, суют руку в мешочек и начинают молить святое имя. Займи меня сейчас, а то я сейчас займусь чем-то другим. Займи меня. И тут уже кто-то бежит и говорит, пойдем, сейчас почистим, пойдем. Давай вот те книги, иди на Санкиртан. Потому что если сейчас его не займу, то он займется сам. Вот этим о чем вы говорите. Поэтому говорится, он всегда занят. Всегда. У него нету времени. На всякую болтовню, на всякую... Нет. Он там не смотрит на Луну. Нет. Он всегда занят. Почему именно тогда, когда брахмачари учится, научился контролировать чувства, почему именно тогда вступать в грехаста ашрам, если он умеет это делать, зачем ему тогда? Так я и говорю, зачем. Просто есть разные варны. Варны. Кшатрию рекомендуется быть женатым человеком. Вайши тоже лучше женатым. Шудри тем более. Чем быстрее, тем лучше. Брахмана может оставаться брахмачарием. Брахманы. Брахманы остаются брахмачариями. И говорится, в семье шудры иногда рождаются брахманы, в семье кшатри иногда рождаются брахманы. Это зависит от темперамента нашей прошлой деятельности. Поэтому кто-то может обучиться так брахмачарству, что никогда не заводить семью. А для кого-то благоприятнее в соответствии с его гуна-кармой научиться контролировать вожделение и вступить в семейную жизнь, чтобы быть более защищенным. Вот и все. А такой вопрос. Вы рассказывали, помните, про птичку, которая там сказала, что нужно заниматься тем, что тебе предначертано, и не нужно лезть туда-туда, когда не просят. Или... Это его просит. Лезть туда. Но он неправильно лезет. Как узнать, как? Что именно? Как узнать что? Предначертано. Что предначертано. Ну, Кришна говорит очень просто. Татвитхи прани патина пари прашнена сивая. Обратись к гуру и узнай. Приедет как-нибудь какой-нибудь гуру. Подойдите к нему и скажите, что мне предначертано. И он вам скажет, купи себе четки, Бхагавад-гиту, мешочек и начинай повторять. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Если ты начнешь повторять, гуру так говорит, святое имя, и никого не оскорблять, не критиковать, учись никого не оскорблять, никого не критиковать, то очень опасно критиковать кого-то. Вообще, кого бы то ни было, даже самых достойных критики. Когда мы критикуем, это означает, что у нас сексуальные проблемы. Понимаете, у нас очень много вожделений. Поэтому человек сдерживается, он занимает свой язык не в критике, а в прославлении святого имени. Вайшнав, в чтении лекций и так далее, и так далее. Потому что если язык не занят в прославлении, он автоматически занят в чем? В критике. Он критиковать начинает. Желание найти недостатки, желание причинить, знаете, дживахимса, кутината и пуджа. Причиняет все, критиковать кого-то и выискивать недостатки. Кутината – это критика. Дживахимса – это найти эти недостатки, потом начать критиковать. Для чего? Чтобы кого-то принизить, а себя вытащить. Пуджа. Я лучше, чем все остальные. То есть оправдать свои отклонения. И такие люди, они очень искренние. Есть такой афоризм. Есть и такие, которые все время пытаются к искренним разговорам, но лишь для того, чтобы поговорить о себе и представить свои недостатки в благоприятном свете. Подождите, подождите, я хочу с вами искренне поговорить. И такое сильное желание поговорить просто о себе и представить свои недостатки в благоприятном свете. Поэтому мы можем понять, кто мы. Четыре варны есть. Шудры, вайши, кшатри и брахманы. Так легко определить. Так легко определить. Два часа можно пообщаться и определить приблизительно, кто человек. Кто-то меньше может. Видно по темпераменту, по человеку, по его речи. по его этике, этически нравственные качества, они тут же проявляются. Почему? Говорится, что никто не может удержаться, не действовать в соответствии со своей природой. Кришна прямо в Бхагавад-гите говорит, никто не может удержаться, не действуя в соответствии со своей природой. И он говорит, посадите собаку на трон, оденьте на нее царскую корону, как только вы зайдете к ней в тронный зал, она не выдержит, подбежит и обнюхает ваши ноги. Так вы узнаете, что это не царь, совсем не кшатрия, а кто? Собака. Так и человек. Вайшья, кшатрия, брамана и шудра. Как только вы что-то сделаете такое, на что должен, как отреагировать кшатрия, как должен отреагировать вайшья, как должен отреагировать шудра и брамана, вы сразу поймете на реакцию человека. Сразу. Мгновенно. Один человек был и сказал, кто определит мою варну, тому я заплачу вот такую сумму. Один сзади подкрался, как ему по голове стукнет. И он как матом? Ва-ва-ва-ва-ва. Он говорит, ты шудра. Давай. Так легко все. Он так матом весь испугался. За что? И матом еще крылся. Трус еще сквернословит. За что, говорит? Чего бы не понять, кто такой. Явно не воин. Явно не бизнесмен. Тем более не браман. Есть очень много таких простых вещей. Как увидеть, кто человек поварный? Мы вчера с вами говорили. Один говорит, я ничего не понимаю, мне... Дайте мне вот копать отсюда до сюда, вот я это понимаю. Нормально. Другой все торгует, выкручивает, отвинчивает, сливает, выносит. Все отношения использует для бизнеса, все. Любой контакт сразу. Знаете? Нет, у тебя нет такого. Я браман вообще-то. Вообще-то я браман, но... Сам знаешь, нам, браманам, тяжело. Без торговли. Нравится мне торговать. С горя торгую. Есть допустимые виды деятельности в чрезвычайных обстоятельствах. И браману в чрезвычайных обстоятельствах разрешается заниматься торговлей. Пахать землю и торговлей заниматься. Да. Чрезвычайной обстановке. Он говорит, да, он сегодня чрезвычайная обстановка. ЧП. Просто денег нет. Да. Частное предприятие открываем. Называется Брахман. Сатва. Я помню, у нас были такие предприятия. Сатва там. Амрита. Разные были. Пожалуйста, есть, может быть, еще. А вот вы говорили, процесс обучения достаточно там 3-5 лет. А победам... В среднем. А? В среднем. Всю жизнь надо учиться. Я имею в виду, что где-то 3-5 лет в храме человек проживает. Больше интенсивно. По ведической системе там идет 20 лет, там 20-25 лет. Ну, чем регулируются эти сроки, на каких принципах? Это если с детства. Если сейчас на 25 лет человека в храм поселить. Да еще если он пришел туда с таким огромным опытом вот этой вот самой жизни. Как вы это называете? Мы сейчас на чем сидим-то? Да, вот этой вот жизни самой, большим опытом вот этой самой жизни. Еще на 25 лет его разокрыть, он съест всех. Он здесь всех съест. Потому что когда чувства не удовлетворены, гнев возникает. Он будет критиковать, он будет здесь только революцию устраивать. Он никому здесь жизни не даст. Поэтому иногда говорят, ну, пришло время, чувствуем, тебе пора сменить ашрам. Почему? Я хочу быть брахмачарием, я контролирую. Я все контролирую. Я все контролирую. И все говорят, ну мы и видим, что ты все контролируешь. Поэтому смени ашрам. Лучше свою жену контролируй. Нас не надо, нас Кришна контролирует. Гуру и Кришна нас контролируют, и нас уже своим контролем. Все это описано в шастрах, как человек себя ведет. Как что? Это легко определить. Просто вы берете, читаете и подходите и говорите, так, я вижу сейчас третьим глазом. А он там верит, он думает, что правда третьим глазом. Нет, вы просто пошли, прочитали и увидели, что он так себя ведет. И все. Можно так даже определять. Представьте, если вы читаете в книге, у кого голубые глаза, такой-то, такой-то. Вам нужен третий глаз, чтобы понять. Вы просто видите голубые глаза и говорите. А он-то не знает, что вы просто по глазам, что цвет глаз там описывается и какие качества. А вы ему говорите, это я в тонком теле в твоем разглядел. И он уже думает, о, вы какой ситха. В шастрах есть так, без всяких ситх. Просто пишут сразу. Все. Где какие капилляры выходят. Прямо есть описание. Просто внимательно присмотреться. И все будет хорошо. Можно определить уже. Почему? Потому что все в грубое тело вылазит. Мы уже с вами обсуждали как-то на лекции. Все, нет вопросов? Спасибо большое. Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай. Шри Шри Горнитай, Киджай.